Сын мой, веду неуклонно, и путь освещаю лучом. Мера устремления служит мерилом притяжения и восприятия света, мной посылаемого в утро лучах. Устремление и получение, получение и отдача, приближение ко мне и служение миру связаны между собой, как два полюса вещи единой. Усиливая один полюс, вызываем напряжение и усиление на другом. Рычаг верный, надежный и прочный. Управлять противоположным полюсом достижения, нагнетая и усиливая один. Ритм при этом необходим, как основание мощи утверждаемого явления и его постоянства. Сколько вспыхивающих огоньков, тухнущих тут же, сколько устремлений короче текущего дня, и сколько напрасных усилий, не поддержанных ритмом и постоянством. Ритм означает рост неуклонных энергий, утверждаемых в орбите сознания. Эта орбита спиральна, спираль эта устремлена вверх. Цель, оформляемая в будущем, растет и принимает все более четкие и определенные формы и становится все более сияющей и светоносной по мере роста сознания. Всякий рост нуждается в соответствующем питании. Питание светом насущным, питание духа. Этим светом насыщено все пространство вокруг, но в сферах высоких. Чем выше та сфера, к которой устремляется дух, тем больше и света. Сумерки низших слоев света не допускают, но устремление к свету возможно везде, на каком бы уровне ни находилось сознание. Магнитная сила этого устремления свет привлечет и сознание к свету поднимет. Устремление – сила могучая, дух пронесет над безднами мрака. Огонь устремления в сердце зажженный также нуждается в питании его постоянным. Мыслью и чувством питается он. Мысль всегда в распоряжении человека. Мыслью рождаются чувства. Во главу продвижения ставится мысль. А так как мысль никто и ничем ограничить не может, кроме самого человека, то и возможности восхождения духа всегда в его собственных руках, в его собственной воле. Никто и ничто не может преградить ему путь, пока воля его мыслью владеет и направляет ее в нужное русло. В области тонких энергий карма действует особенно мощно, давая ярое следствие на каждую огненно устремленную мысль. И вот, наконец, наступает момент, когда все энергии микрокосма устремляются волей по одному направлению к далекой намеченной цели. Все существо человека, как у летящего к солнцу орла, устремлено к фокусу единого света, и тогда все начинает служить человеку в могучем стремлении его. Нет положительно ничего, из чего не извлекал бы он нужных и полезных уроков для своего продвижения. Служат все и все, и друзья, и враги, и горе, и радость, болезнь, и здоровье, удача и неудача, легкость и трудность, даже тьма и попытки ее, служат все восхождению духа. Непреложен стал путь, и неотступным стал шаг, и отступление назад невозможным. Тогда и водительство учителя становится явным и ощутимым. В ритме каждодневном ощутимо оно, словно невидимым огнем подогревается сердце, и пламень, пылающий в нем, силу дает двигаться вверх неуклонно. Сын мой, не изменяем владыка, непоколебимы чувства его колебаниями и движениями, происходящими в оболочках ученика. Поверх всех этих движений серебряная нить духа, соединяющая владыку, отца, с сыном, учеником. Ручательство руководства даю, поведу невредимо, на пользу все обращу и встречу ведомых, когда час встречи пробьет. Други мои, вижу вас, столь немногих, разбросанных редко по лику земли, но яро ко мне устремленных. К вам протянуты нити, к вам льются лучи, вы мною отмечены роком. Того, кто сужден мне, избранным я называю. Над избранным луч и рука. Каждый росток ко мне устремленный попадает в мой луч, дает прочный всход и плодоносит. Устремляйте ко мне ваши лучшие мысли и чувства, и я возвращу их, и умножу, и возвращу вам с урожаем богатым. Сам два, сам 3, сам 7 и сам 10, по силе и качеству ваших мыслей и чувств. Уже говорил, что возможности удесятерятся, теперь утверждаю, усторятся они. До положенного дойдем, ибо путь наш совместный. Я иду за владыкой своим, вы идете за мною, так как же нам не дойти до дня моего, когда вместе?